Глава 11. Ты! Я не могу подобрать слов. Напрашиваются одни эпитеты, и все нецензурные. Но меня не так воспитывали. Ты не оставил мне выбора. Подскакиваю на ноги и смотрю на него сквозь слезы в глазах, бессильно сжимая руки в кулаки. Мужчина тоже поднялся. Опять он смотрит на меня сверху вниз. Точно так же, как всегда. Мои обвинения и тон не произвели на него никакого впечатления. Это не человек. Это глыба льда. Ему плевать на человеческие жизни. Только его желания имеют значение. «Неправда», — говорит он. «Выбор есть всегда, Ева. Ты могла сказать правду, но предпочла более простой для себя вариант». Меня разрывает на части, и я готова убить его. Вот бы мне сейчас пистолет в руку, и снайперский выстрел в злодейскую голову стал бы моим коронным выбором. Ты обо всем договорился. Так ты мне сказал. Пелена из слез закрывает его лицо. Оно расплывается. Если бы я сказала правду, это все равно бы ничего не изменило. Нет, не изменило бы. Каждое слово режет меня больнее ножа. Но ты бы не заморала себя враньем. Я знаю, кто я, и мне не нужно напоминать. А вот ты, девочка, больше не можешь похвастать чистой совестью. Простая истина, высказанная напрямик, ударила словно хлыстом. И он не преувеличивает, не нагнетает и не выдумывает. Я и сама понимала, что совершаю преступление. Сама себя проклинала за это. Но гордость не позволяла признать свое падение. И я смогла успокоить совесть сказкой о том, что меня вынудили поступить именно так, и что стоит мне лишь вернуться в привычную жизнь, все станет так, как прежде. Но это ложь. И он знал с самого начала. Как прежде, больше никогда не будет. Он все изменил, развернул мою жизнь на 180 градусов. И что я стану делать после того, как эти 2 месяца закончатся, непонятно. Зачем это все? Для чего подставил меня? Голос срывается от едва сдерживаемых рыданий. Как мне теперь вернуться к прежней жизни? А тебе очень нужно вернуться к прежнему? Спрашивает мужчина. Ни капли сострадания в голосе. Железный человек, равнодушный и холодный. Что ты станешь делать теперь, когда мечты о свадьбе с полицейским превратились в прах? Не знаю. Я не думала об этом. Уже почти год я не представляю свою жизнь как-то иначе, чем рядом с Сашей. И теперь мне просто хочется все вернуть. Да, я понимаю, что Саши больше нет в живых. Но во всем остальном понятия не имею. Наверное, я просто не хочу ничего общего с этим жутким мужчиной, который умеет только разрушать и уничтожать. Ты не имеешь права решать за меня. Выдыхаю осипшим голосом. Опускаю взгляд. Мне почти больно видеть его серые льдинки. Настолько бесчеловечными они мне сейчас кажутся. Впрочем, а чего ждать от этого человека после вчерашнего? После убийства Саши? После моего заточения? После того выстрела и вообще всего, что он натворил. Я не решал вместо тебя. Голос мужчины неумолимо врывается в сознание. Ты сделала выбор, когда пошла со мной добровольно. Это он о том, что я не стала визжать и сопротивляться, чтобы меня пришлось тащить? Но выбора же не было. Как я могла сопротивляться тому, кто гораздо сильнее и вооружен? И ты сделала выбор вчера, когда соврала в полиции, зная всю правду. Это несправедливо. Мой голос хрипит от слез. Я постоянно смахиваю их с лица. Мужчина делает шаг в мою сторону. Его ладонь ложится на мою щеку. Большой палец нежно смазывает слезинку. Если не знать, кто он и почему я здесь, то можно было бы подумать, что ему не все равно. Но я не верю ему. И не доверяю. поэтому все происходящее кажется нелогичным фарсом. Рука приятно ласкает мое лицо, а сердце рвется на части. «Ты права, несправедливо», — соглашается он со мной. «Жизнь несправедлива, Ева. Иногда жестока, но чаще цинична. И ты можешь или оседлать ее, или постоянно жаловаться, как она несправедлива. Решать тебе». «Мне? Разве он оставил мне шанс хоть что-то решать? Как же я хочу ему возразить? Как я хочу сказать, что он не прав? Уколоть его в ответ, заставить пожалеть о своем поступке. Но ничего из перечисленного не успеваю сделать. Его губы накрывают мои в страстном поцелуе. От неожиданности дыхание перехватывает, и я даже не успеваю сориентироваться и оттолкнуть мужчину. Его рука обвивает мою талию и притягивает меня к крепкому телу так, что не пошевелиться. Вторая рука обхватывает затылок, прочно фиксируя мое положение. Губы жестко раздвигают мой рот, и язык проникает внутрь, горячим потоком выметая все мысли из моей головы. Разочарование отступает, уступая место совсем другим ощущениям. Горячим потоком по телу проносится волна мурашек. Тело обмякает, и только крепкие руки удерживают его в вертикальном положении. Забыв обо всем на свете, тянусь к мужчине и, обхватив руками за шею, притягиваю его к себе, сминая пальцами волосы на затылке. Со стоном выдыхаю ему в губы. Рука на талии напрягается, а я чувствую внутреннее ликование, которого никогда раньше не ощущала. Только сильнее сминая волосы мужчины, действую на инстинктах, отбросив смущение. Наслаждаюсь поцелуем, как в последний раз в жизни. Мужчина комкает ткань футболки на спине, подхватывает и тянет ее вверх. Пальцы нежно проходятся по коже, и только это отрезвляет, возвращая в реальность. Резко дергаюсь, прерывая поцелуй, и почти тут же понимаю, что меня уже никто не держит. Мы стоим друг напротив друга и тяжело дышим. Его глаза, затуманенные поволокой, стали почти черного цвета. Это уже совсем не те льдинки, к которым я привыкла. Они излучают огонь страсти, желание и что-то еще. Жаркое, необузданное и пугающе темное. Первое отвожу взгляд и, не говоря ни слова, бегу к дому. Быстро поднимаюсь на второй этаж и закрываюсь в спальне, подперев спиной двери. Сердце бешено скачет в груди. Дыхание сбилось. Руки и ноги дрожат. Но не это самое ужасное. Я предала себя. Предала память о Саше. Наплевала на свои убеждения. Что это было? Почему я не остановила его? Зачем так тянулась к мужчине, напрашиваясь на продолжение? Все это вопросы, на которые у меня нет ответа. Этот человек опасен. Он убийца и бандит. Он сломал мне жизнь и сделал преступницей. И ему нельзя верить. Так зачем я позволила ему? Как я могла наслаждаться поцелуем с этим чудовищем? Все это ужасная ошибка, недоразумение которого не должно было быть. Непростительная слабость. Он просто воспользовался моим вмешательством. Он! Зачем он? А я не лучше. Надо было сразу же все прекратить. Но я не сделала этого. Стояла там и получала удовольствие. До сих пор стоит вспомнить, и по телу проносятся мурашки. Нет ни оправдания. Я не хочу этого. Мне не нужно соглашаться на все его условия. И я обязательно вернусь домой. А потом... потом найду способ сделать свою жизнь прежней. Лихорадочно заламываю руки, только сейчас вспомнив о кольце, которое подарил мне Саша. Я сняла его, когда этот ужасный человек вынудил меня это сделать. Прощупываю в кармане тоненький металлический ободок. Быстро достаю его и надеваю на безымянный палец. Облегченно выдыхаю. С ним гораздо спокойнее. Хоть какая-то гарантия того, что в моей жизни не все потеряно.